Второе приключение в метро. Против всяких ожиданий Хоттабыч очень спокойно отнесся к спуску на эскалаторе. Он с любопытством вступил на движущуюся бесконечную ленту, которая тут же превратилась в лестницу с красивыми металлическими ребрами. И уже внизу, на перроне, скромно сказал своим молодым спутникам: «Движущаяся лестница – это ведь очень просто. Если тебе, о Волька ибн Алёша, это доставит удовольствие, я сегодня же превращу в движущуюся любую лестницу твоего дома, да будут благословенны его фундамент, крыша и в особенности надстройка, в которой ты столь счастливо проживаешь». «Потом поговорим», — уклонился Волька от прямого ответа. Он сомневался, получится ли что-нибудь путное из предложения Хоттабыча. «Я подумаю». Но подумать не пришлось, потому что как раз в это время из черной глубины тоннеля донесся глухой грохот приближающегося поезда. В темноте засверкали прожекторы головного вагона, предостерегающе загудела сирена, и к перрону с лязгом подкатил нарядный, ярко освещенный голубой поезд. «Айда, ребята, во второй вагон!» – скомандовал Волька и тут же обнаружил, что Хоттабыч исчез. Тогда они ринулись сквозь толпу с тревожными криками: «Хоттабыч! Хоттабыч! Куда ты девался, Хоттабыч?» «Я здесь, о, друзья мои! Я здесь, ваш несчастный слуга!» — донесся откуда-то издали печальный голос пропавшего старика. Через минуту они увидели Хоттабыча. Он пытался выбежать на улицу по тому самому эскалатору, который только что доставил их на перрон. Все старания Хоттабыча ни к чему не приводили, потому что пока он делал ослабевшими от страха ногами несколько шагов вверх, лестница на такое же расстояние спускалась вниз. И получалось, что старик перебирал ногами, оставаясь на одном месте, как белка в колесе. «Слезай с эскалатора!» — крикнул ему снизу Волька. Но старик, очевидно, никак не мог догадаться, как это сделать. Пришлось Вольке взбежать по эскалатору, подымавшемуся вверх, чтобы спуститься затем к топтавшемуся на месте Хоттабычу. Волькин билет стал недействительным, но покупать новый билет было некогда, так как старик мог за это время окончательно выбиться из сил. «Я только что снизу», — сказал Волька, запыхавшись контролёрше. «Видите, вон там у меня старик застрял». «Наверное, провинциал», — сочувственно спросила контролёрша и пропустила Вольку со старым билетом. Через несколько секунд Волька добрался до Хоттабыча, повернул его лицом к перрону и благополучно спустился с ним вниз. «Что ты удрал, чудак-человек?» — раздраженно спросил он у старика. «Я увидел, повелитель мой, как из подземелья выползло гремучее чудовище с огненными глазами, и я не мог не бежать. Я не труслив, но укажи мне хоть одного джина, который бы не испугался, увидев эти страшные глаза». «Ну что это такое в самом деле?» — огорченно сказал Волька. «Но ты же сам клялся мне, что не будешь бояться метро». «Нет, не клялся, о прекраснейший из прекрасных. Я обещал тебе не бояться, и действительно не боюсь уже автобусов, троллейбусов, грузовиков, трамваев, самолетов, автомашин, прожекторов, эскалаторов, пишущих машинок, телефонов, патефонов, радиорупоров, пылесосов, электрических выключателей, примусов, дирижаблей, вентиляторов и резиновых игрушек. Уйди, уйди!» А про метро даже разговора не было. Старик был прав. Про метро Волька забыл. «Никакое это не чудовище. Это обыкновенный поезд метро. И давай, пожалуйста, не задерживай нас больше твоими глупыми страхами». Они побежали по перрону к только что прибывшему поезду и, работая локтями, стали пробираться внутрь вагона. Народу было много, поезд шел переполненный, и когда издали донесся голос начальника поезда «Готов!», автоматические двери вагонов бесшумно закрылись, и поезд ушел, оставив на опустевшей платформе старика Хоттабыча. Он опоздал буквально на одну секунду, так как хотел посмотреть, кто это кричит «Готов!». Пришлось ребятам возвращаться за ним.